Если надолго зажмуриться, припоминаю, как сон, вечер, Иркутскую улицу, ежика с грустным лицом. Как дальше жизнь моя сложится, знать бы судьбу наперед. Девочка с ежиком ежится, трогать его не дает. Полночь, четверг, после дождика, пиво бутылку купил. Помню какого-то ежика, а о тебе позабыл.